Я попросила Михаила Леонтьевича подумать над строительством завода по производству искусственных кож. То ли сам пусть этим делом займется, то ли создаст акционерное общество, то ли передаст это дело кому-то из своих хороших знакомых предпринимателей. А еще я вспомнила, но Королевым ничего не сказала, где можно найти резервы получения свиных кож. Где-то читала, что во время войн запрещали смолить туши свиней, заставляли сдавать эти кожи государству. Надо сказать императору, пусть введет соответствующий запрет, особенно в малороссийских губерниях. А еще я озадачила Михаила Леонтьевича изготовлением настоящих армейских берцев образца 21 века. Долго по памяти рисовала и объясняла детали этой обуви, попросила как можно скорее изготовить опытный образец. Распрощавшись с Королевым, я поехала к Ксюше Сыромятниковой. Там провела беседу по мобилизации молодежи в Институте благородных девиц, в гимназиях и университете на помощь фронту. Рассказала, по каким основным направлениям надо работать. Учиться на сестер милосердия, организовать сбор средств, медикаментов и прочее. К царскому поезду мы вернулись за полночь. Я сразу же завалилась спать. Утром рано надо было вставать, готовиться к молебну. Торжественный молебен в Успенском соборе Московского Кремля запомнился мне длинным рядом архиепископов и епископов в облачениях из золотой парчи, в их митрах, сверкающих драгоценными камнями. Сверкали также драгоценные камни на золотых окладах иконы, расписанные золотом фрески на стенах собора. Вся царская семья, государь-император Николай Павлович и государыня-императрица Александра Федоровна, наследник цесаревич Александр Николаевич и цесаревна Мария Александровна, великая княгиня Мария Николаевна с супругом герцогом Максимилианом Лихтенбергским, великая княжна Ольга Николаевна, я, наши младшие братья великие князья Константин, Николай и Михаил, стояли всю торжественную церемонию с мрачными и подавленными лицами. Я заметила слезы на глазах у Ольги, да и до меня самой наконец-то дошло, насколько тяжелые наступают нынче времена. После молитв и церковного пения государь выступил с небольшой речью, сказал, что почти вся Европа ополчилась против России для того, чтобы ее уничтожить, что мы все должны сплотиться и приложить максимум усилий для победы над супостатами. В конце службы государь Николай Павлович со своей семьей обошел весь храм, преклоняя колени в глубоком почитании перед каждой святыней. Митрополит Московский и Коломенский Филарет подносил особо почитаемые иконы, и мы их по очереди целовали. Глава 32. Милосердие. Война продолжалась уже почти год. В отличие от предыдущих войн, наличие значительного количества попаданцев и внедренных ими изобретений, как со стороны Российской империи, так и со стороны вражеской коалиции, коренным образом изменило способы ведения боевых действий. Хотя шел только 1841 год, но военные действия временами походили на сражения Первой мировой войны, а иногда даже напоминали битвы 21 века. Обе противоборствующие стороны имели винтовки, автоматическое оружие, пулеметы, танки и бронемашины, самолеты и вертолеты, дельтапланы, минометы и реактивные системы залпового огня. Война быстро переросла в позиционную. Накрыли окопов, блиндажей, установили проволочные заграждения. Конечно же, при таком количестве орудий убийств было очень много убитых и раненых. Ведомству императрицы удалось таки наладить четкую систему эвакуации раненых и их лечения. Попаданцы, работавшие в России, как-то совершенно упустили из виду беспилотные летательные аппараты, а англичане и их союзники, к ужасу русских солдат, стали применять их в большом количестве. Но такое продолжалось совсем недолго. В один прекрасный день, когда в воздух были подняты около сотни дронов, россияне их все перехватили на своей территории с помощью системы радиоэлектронной борьбы и захватили в качестве трофея. Вражеская коалиция к этому времени отказалась от высадок морских десантов, поэтому война шла только на границах с Австро-Венгрией. Но воевали там на стороне австрийцев все страны коалиции. Они прислали в Австро-Венгрию свои войска, современную технику и вооружение, снабжали всем необходимым. Линия фронта установилась по городам Вроцлав, Краков, Львов, Тернополь, прежде, чем война переросла в позиционную. И вот теперь ни одна из сторон не могла наступать. Все чего-то ожидали. А лично я с самого начала войны не помнила, когда и отдыхала. Крутилась, как белка в колесе. Закончила краткосрочные курсы сестер милосердия, дежурила в госпитале, даже иногда ассистировала при операциях. Часто выступала по радио, произносила патриотические речи, пела военные и лирические песни, читала стихи о войне. выступала и перед ранеными в госпиталях, организовала несколько творческих групп артистов для выезда на фронт. Кроме того, почти тайно от всех, создавала специальный женский спецназ. Пока у меня было всего 10 девушек, но я надеялась, что в недалеком будущем это число увеличится в несколько раз. Когда заговорила о девичьем спецназе с императором, то он и слушать не захотел, категорически запретил мне о таком даже думать. Пришлось заниматься этим полулегально. Переговорила с Иваном Ивановичем Пылиным. Он сказал, что среди попаданцев на Урале есть один бывший спецназовец, бывший майор, а теперь 18-летний паренек. Пообещал мне прислать его. Чтобы полностью этого специалиста задействовать, я решила поговорить со старшим братом. Цесаревич Александр Николаевич тогда руководил подготовкой обороны столицы на случай возможного нападения с моря. Резиденцией цесаревича по традиции был Анечков дворец. Я договорилась о встрече, но когда приехала туда с Лизой, то Сашу дома не застала. Мило побеседовали с цесаревной. Александр Николаевич приехал уставший и злой. Я все же попросила его уделить мне несколько минут внимания, побеседовать тет-а-тет. Недовольный наследник сначала отнекивался, но потом согласился, когда я сказала, что дело большой государственной важности. Когда рассказала о своих планах создать войска специального назначения, то куда и подевались у Саши усталость и недовольство. Он очень заинтересовался, и я рассказала, что есть человек, который может всему научить и организовать. Совсем молодой паренек, но владеет приемами японского рукопашного боя. Этого человека очень рекомендовал инженер Пылин. Можно создать тайную закрытую базу для подготовки элитных головорезов где-нибудь в лесу. Подобрать самых лучших из лучших солдат и казаков, обучить приемам японской борьбы, меткой стрельбы, фехтованию, умению метать бомбы и подкладывать мины. Решено было поставить в известность императора, чтобы он не подумал вдруг, что против него готовится заговор. Назначить толкового офицера руководить этой школой. Подыскать глухое место недалеко от Санкт-Петербурга. Наконец, я рассказала брату о самом важном для меня создании женского спецподразделения. Пожаловалась, что обратилась с этой просьбой к папа, а он прогнал меня и запретил даже думать об этом. А я бы хотела, чтобы у меня, маман и сестер были в окружении девушки, на вид фрейлина или прислуга, о которых бы враги и подумать не могли, что они на что-то способны. А эти девушки могли бы обезвредить и уничтожить любого, кто представляет опасность. Хочу в глубокой тайне, в первую очередь от императора, подготовить таких девушек. Саша мою идею одобрил и поддержал. Таким образом появился объект номер 18, а по-простому – база подготовки специальных войск. Император издал секретный указ о создании таких войск. Начальником объекта был назначен полковник граф Петр Андреевич Иванов, герой Кавказской войны и герой войны нынешней, которую стали называть Второй Отечественной. Петр Андреевич был полным кавалером ордена Святой Анны, а также был награжден орденами Святого Георгия 4 и 3 степени, Святого Владимира 4 степени. Полковник Иванов сначала был очень недоволен, что его, боевого офицера, забирают в тыл, но после беседы с императором и наследником согласился возглавить необычное подразделение. Сам объект решено было разместить вблизи финской деревни Теряки. В течение месяца, бешеными темпами, тайно, из бывшей заброшенной усадьбы было создано военно-диверсионное учебное заведение, набран штат преподавателей и обслуживающего персонала, завезено соответствующее оборудование. Курсанты из числа лучших воинов, обычно кавалеры солдатских георгиевских крестов, приступили к учебе. Всего для начала набрали 90 человек и 10 набранных мною девушек, занимавшихся отдельно и полутайно даже от других курсантов. Нет, конечно, все знали, что рядом с ними учатся барышни, но их тренировки старались проводить отдельно, без посторонних глаз. Как набиралась эта группа девушек, отдельный разговор. Кстати, я тоже, когда была возможность, приезжала в усадьбу и тренировалась наравне с ними. А все 10 девушек 2 месяца, пока длилась учеба, были на казарменном положении, не покидали расположение части. Мы долго думали, как назвать наш женский отряд и как называть девушку, бойца войск специального назначения. Были неплохие предложения. Амазонки, валькирии, русские ведьмы, кикиморы и даже бабы-яги. В конце концов остановились на названии «Отряд феи». Каждая девушка, соответственно, стала феей. А выбрали мы это название из-за краткости звучания. Пока выговоришь в бою кикимора или валькирия, теряется драгоценное время. Я сразу же пресекла вальяжные отношения девушек к нашему главному преподавателю, красавчику Василию Ивановичу Куковикину, которого с Урала специально для этого дела вызвал инженер Пылин. 18-летний белокурый юнец, которому усилиями цесаревича выбили офицерское звание прапорщика в прошлой своей жизни, был матерым спецназовцем, майором подразделения «Альфа». Девушки же восприняли его поначалу как глупого и забитого провинциального паренька для насмешек и развлечений. Кстати, кто были эти девушки? Это были две мои фрейлины, Елизавета Николаевна Карамзина и Сара Федоровна Толстая. Третья моя фрейлина, Евгения Ивановна фон Вестфален, тоже хотела получиться к проекту, но я не позволила. Ты теперь замужняя, в любой момент можешь оказаться в интересном положении, а там надо бегать, прыгать, получать удары. Я не могу подвергать тебя опасности, но, ваше императорское высочество, я не собираюсь пока заводить детей, все равно кто-то должен оставаться при мне. Будешь работать за троих. И учти, у нас фрейлины по определению должны быть исключительно незамужними, поэтому особо не афишируйте ваши с Карлом отношения. Когда смогу выпросить у императрицы для тебя должность камерфрейлины, гофмистрини или статсдамы, тогда вы с Карлом официально будете представлены как муж и жена. Еще три феи были из числа моих служанок, а именно Глаша, Липа и Лампа. Они тоже с радостью приняли предложение стать женщинами-воинами. Я надеялась когда-нибудь использовать то, что Липа и Лампа были близнецами, похожими друг на дружку как две капли воды. Как-то обмануть противника, но как пока не придумала. Служанки предложили мне еще троих девушек из числа прислуги в домах царских вельмож. Довольно трудно было их забрать оттуда, потому что девушки были крепостными, зато сильными, с мощной мускулатурой и другими прекрасными физическими и умственными данными. Звали этих троих Анфиса Прокофьевна Самотейкина, Лукерья Степановна Порошина и Гульнара Саидовна Сейфуллина. А еще две девушки появились у меня из числа выпускниц Смольного института благородных девиц. Я поехала туда и выбрала, на мой взгляд, самых сильных и смекалистых. Это были дворянки Полина Дмитриевна Гончарова и Анна Сергеевна Наумова. Государыня императрица Александра Федоровна смогла очень хорошо наладить работу своего ведомства в военное время, мобилизовав все возможные средства и ресурсы на помощь фронту. В первую очередь это касалось приема, размещения и лечения раненых бойцов. Самым слабым местом здесь было отсутствие должного количества среднего медицинского персонала. Поэтому в столицах и крупных городах, а также при женских монастырях в срочном порядке были организованы курсы сестер милосердия. Годичную программу курсов сократили до 2 месяцев. К преподаванию на этих курсах привлекались лучшие медики, в том числе придворные и из военно-медицинской академии. В старших классах женских гимназий и институтов благородных девиц подготовка по специальности сестринское дело стала обязательной. Чтобы показать достойный пример, императрица и все 3 царские дочери записались на курсы сестер милосердия, на них же записались большинство фрейлин и придворных дам, дам из высшего света, а также жены и дочери многих священников, купцов, мещан. Для размещения госпиталей были предоставлены зал и комнаты императорских резиденций в Гатчине, Петергофе, Царском селе. Часть помещений Зимнего дворца также стали госпиталями. Многие аристократы и дворяне по примеру царской семьи также организовали в своих дворцах и особняках госпитали или санатории для выздоравливающих. Но одно дело предоставить помещение, а другое госпиталь организовать, то есть закупить кровати, мебель, оборудование. Дамы сами для своих госпиталей нанимали врачей, нянь, сиделок и сестер милосердия, сами ухаживали за больными. После окончания курсов сестер милосердия великая княгиня Мария Николаевна, великая княжна Ольга Николаевна и я вместе с императрицей стали по очереди дежурить возле раненых бойцов, размещенных в стенах Зимнего дворца. Женщины царской семьи выполняли такую же грязную и тяжелую работу, как и остальные сестры милосердия. Самым тяжелым был прием вновь поступающих солдат и офицеров, многие из которых были завшивлены, давно не мытые, с ужасно запущенными ранами. Их нужно было обмыть, переодеть и привести в божеский вид. Также делали перевязки и обработку ран после операций, смену постельного белья, присутствовали и ассистировали при операциях и даже уносили ампутированных ноги и руки. Выполняли и другую рутинную работу. Смазывали бинты, стерилизовали инструменты. Важной составляющей нашей работы в лазарете было простое общение с ранеными. По примеру Ольги, теперь в карманах у меня всегда были конфеты и другие сладости для угощения тяжелых раненых. Мы также приносили доставленные из царских оранжерей экзотические фрукты и ими угощали раненых, выслушивали рассказы больных, писали за тех, кто неграмотен, письма домой. Вечерами мы с Олей иногда приносили с собой гитары и негромко напевали свои песни. Раненых в залах Зимнего дворца размещали строго по характеру ранений и привозили сюда самых тяжелых, наверное, потому что работали в Зимнем самые лучшие в империи медики, имевшие придворные звания и чины. Так в Николаевском зале размещались раненые в голову и позвоночник, в Восточной галерее, раненые в конечности, в Гербовом зале, имевшие ранения брюшной полости и тазобедренной области. В Петровском зале разместили самых тяжелых, умирающих, здесь каждый больной был огорожен ширмой. В комнатах за Александровским залом разместили операционную, а в Фельдмаршальском зале – перевязочную. При этом в каждом зале размещалось до 200 человек. Таким образом, в лазарете Зимнего дворца одновременно находились на излечении более 1000 раненых. Такого большого количества раненых в нашем мире не было даже в Крымскую войну, поэтому попаданцы взяли за образец организацию медико-санитарной службы Первой мировой войны. Кроме работы в госпитале, императрица часто заставляла нас с Марией и Ольгой заниматься и другой, как правило, неинтересной и рутинной работой по благотворительности. Это были участия в заседаниях различных комитетов по помощи беженцам, военнопленным, семьям погибших бойцов, по сбору средств на военные нужды. Меня, например, назначили руководить комитетом Ее Императорского Высочества Великой Княжны Александры Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от военных действий, сокращенно, Александринский комитет. По вечерам, после изнурительной работы в лазарете, мне часто приходилось заниматься нудной бумажной работой, связанной с деятельностью комитета. Для помощи пострадавшим от военных действий требовалось все больше средств. Вскоре частных пожертвований стало недоставать. Приходилось выпрашивать деньги из государственной казны. А еще я придумала привлечь фотографа, делать снимки великих княжон с выздоравливающим ранеными, а потом эти снимки продавать на улицах и в учреждениях, чтобы вырученные деньги шли на помощь пострадавшим. С Ольгой и Марией я также помогала императрице в управлении ведомства императрицы Александры Федоровны. Государыня взяла под свое руководство всеобщее народное движение по обеспечению фронта всем необходимым, наладила систему снабжения, состоявшую из множества больших складов и баз, где изготавливались перевязочные материалы, в том числе для хирургических операций, хранились и распределялись медицинские препараты, консервы, сушеные овощи и фрукты, сладости, табачные изделия, одежда, обувь, постельные принадлежности, белье и прочее. На этих же базах и складах неравнодушные женщины, часто даже из высшего сословия, переодевались в рабочую одежду, осваивали швейные машинки, шили солдатское белье и постельные принадлежности для раненых, резали марлю и сворачивали из нее бинты. Государыня иногда выезжала с инспекционными поездками в Царское село, Петергоф, Гатчину, Москву и другие города, где тоже были лазареты для раненых, инспектировала она также санитарные поезда. В такие поездки она, как правило, брала кого-то из нас, великих княжон, меня или Ольгу. Со своим Федором, его я уже давно называла своим, за этот год войны я встречалась всего лишь раз, когда он приезжал на несколько часов в Санкт-Петербург, будучи снова удостоенным высочайшей аудиенции по случаю представления к званию подполковника и пожалования ордена Святого Георгия Третьей степени. Мы с Федором смогли побеседовать тогда почти наедине только несколько часов. Однако много раз в течение этого года, когда случалась возможность, разговаривали по телефону. В самом начале этой войны Федор Паскевич участвовал в отражении десанта противника на Таманский полуостров, за что получил орден Святого Владимира Третьей степени с мечами. В последние месяцы Федор воевал на юге Польши где-то в районе Кракова. Глава 33. Боевые действия. После двухмесячной подготовки моих девушек, моих фей, я задумалась о поездке на фронт, чтобы, если появится возможность, испытать отряд в боевой обстановке. Император ничего не знал о нашем женском спецназе, поэтому получить от него официальное разрешение на поездку было абсурдно. Я придумал оригинальный план. Мы едем с санитарным поездом в качестве сестер милосердия, а под униформой сестер скрываем костюмы, трико и оружие. При необходимости униформу сестры можно было легко и быстро снять. Нашей одежде, обуви, оружию и прочей экипировке я уделила особое внимание. Насчет обуви постаралась Наташа Королева. Те берцы, которые я ей нарисовала, и для которых она сделала замеры моей ноги, были готовы уже через 3 дня после моего возвращения из московского молебна. Я попросила девушку привезти эти берцы в Санкт-Петербург и получить новый заказ. Эта обувь сидела на моей ноге идеально. Я, оставив обувщиков у себя в гостиной, побежала похвалиться этой обновкой папа. Застала у него и старшего брата цесаревича. Берцы очень понравились обоим, а я сказала, что хочу заказать такие всем бойцам спецподразделений, в них ведь намного удобнее воевать в особых условиях. Император пообещал, что деньги на эту обувь будут выделены, а поставщика он наградит. Я сказала, что поставщики, купец первой гильдии Михаил Леонтьевич Королев из Москвы с дочерью-мастерицей, сидят у меня в гостиной. Тотчас же послали адъютанта за ними, и мои гости удостоились высочайшей аудиенции с пожалованием медалей, которые обычно вручают выдающимся купцам. Вместе с наследником Александром Николаевичем я и королевы поехали затем в Теряки, на базу подготовки спецназа. Там сапожники сняли мерки с ног моих фей, а также с ног пока только 20 других бойцов. Михаил Леонтьевич сказал, что будет расширять производство, создаст специальный цех по пошиву только берцев. Я поддержала его, сказав, что когда-то в будущем, возможно, всю армию переобуем в такую обувь. Вот таким образом наш отряд фей получил высококлассную обувь. Одежду же нам пошила Анна Кирилловна Пылина. Я вспомнила, что еще на собрании масонской ложи жена инженера хвалилась, что умеет очень хорошо шить и имеет швейную машинку. Я поехала в имение Пылиных, переговорила с хозяйкой. Вместе с ней мы обсудили и нарисовали, какой вид должна иметь одежда и разгрузки бойца специальных операций. Анна Кирилловна сняла с меня мерки и через пару дней и пару примерок пошила отличную одежду. Я похвасталась ею перед цесаревичем. Он одобрил ее. Я обратила особое внимание на удобство и комфорт, а также возможность выполнять в этой одежде всевозможные трюки и сражаться в рукопашную. Продемонстрировала прыжки, взмахи, шпагат и даже стойку на голове, чем вызвала у Александра бурный хохот. Вдвоем решили пошить такую одежду всем моим феям, а потом просить Анну Кирилловну открыть и возглавить специальную мастерскую, чтобы обеспечивать всех спецназовцев. Оружием и боеприпасами наш отряд обеспечил инженер Сергей Петрович Маринов из имения Пылина. Он собрал лучшие образцы вооружения, уже произведенные на секретных военных заводах империи, привез это на базу спецназа и попросил Василия Ивановича Куковикина, как тоже попаданца, научить всех нас пользоваться этими образцами. Бывший майор спецназа в течение нескольких дней уводил весь девичий отряд далеко в лес и обучал стрельбе из револьвера, автомата и гранатомета, правильному метанию гранат, установке мин. Перед нашим отъездом на фронт Куковикин научил нас, как правильно спрятать оружие. Каждая фея получила по 2 револьвера, по 2 финки, по автомату. 1 револьвер и 1 финка располагались под одеждой, в специальных приспособлениях на бедрах. Автоматы, гранатомет, гранаты и мины были в ящиках, а патроны – в 3 портфелях. Автоматы были небольшие, очень похожие на немецкие МП-40 времен Второй мировой войны. Преимуществом было то, что патроны для револьверов и автоматов были одни и те же. Официально, особенно для родителей, я ехала на фронт с инспекцией санитарного поезда. Мы должны были на одной из станций южнее Варшавы загрузить раненых и ехать обратно. Все ящики и портфели тайно перенесли в выделенные нам 3 купе. Все феи, и я в том числе, оделись как простые сестры милосердия, а под платьями – оснащение спецназовок. Начальник поезда, подполковник Бабанин, обратил только внимание, что со мной едет так много сестер милосердия. На это я ответила, что большинство из них останется на фронте. Санитарные поезда отправлялись на фронт совсем не так, как те, которые перевозили мобилизованных и воинские подразделения. Наш поезд стоял на дальних путях Варшавского вокзала Санкт-Петербурга. Никто и не подумал провожать нас с цветами и музыкой. Подъезжали к поезду грузовики и телеги. С них грузили в вагоны ящики, мешки, носилки и прочее оборудование. Суетились санитары, сестры милосердия и врачи. Врачи выделялись военной формой. Когда поезд тронулся, я сразу же завалилась спать. Ничего не хотелось делать. В последние месяцы вымотались до предела. Мало того, что к вечеру очень сильно уставала, так еще и хронически недосыпала. Девчата же мои, пока я спала, занимались кто чем. Разговаривали, читали книжки, играли в карты. Поезд ехал очень быстро. Остановки делали только на отдельных станциях для пополнения паровозу запасов воды и топлива. Даже в Варшаве почти не стояли, спешили. Не так далеко нам удалось отъехать от Варшавы, как на наш поезд был совершен налет вражеских бомбардировщиков и беспилотников. Мне случайно удалось увидеть в окно, какое количество летающих объектов летит на нас, поэтому я скомандовал всем феям хватать ящики и портфели, выскакивать из вагонов, как только услышала первые взрывы. Нам удалось покинуть вагон и отбежать в лес на значительное расстояние. А что творилось там, на железнодорожных путях, трудно и описать. Это был кромешный ад, очень немногим удалось уцелеть, как-то уйти и спрятаться. Все феи собрались в одно место. Мы осмотрелись. Вроде все в отряде целы. Оружие и боеприпасы на удивление тоже удалось вынести. Я приказал разобрать автоматы, каждой фее взять по две гранаты. Троих фей, Сару Толстую, Лампу и Липу послала ближе к железной дороге, издали наблюдать, что там происходит. При необходимости посылать кого-то с сообщением. Вскоре самолеты отбомбились и улетели, но остались несколько беспилотников. Мы подползли поближе к дороге, но, пока кружили беспилотники, выйти на помощь не решались. На этом наши беды не закончились. Вскоре появилась колонна вражеской бронетехники, это были французские колесные танки и бронетранспортеры. Они довершили разгром медицинского эшелона. Я запретила феям идти на помощь и обнаруживать себя, понимая, что силы далеко не равные. Насчитала более сотни вражеских солдат. Они добивали раненых и мародерили, а мы, чуть не плача от бессилия, сидели молча в укрытии. Наконец, враги загрузили свои машины мешками и прочим добром, сели в них и уехали вдоль железной дороги в северном направлении. Мы вышли из укрытия и прошлись вдоль пожарища. Живых никого не обнаружили. Я приказала искать какую-то пищу, надо было в ближайшее время чем-то питаться. Позвала к себе Лизу, Сару и Глашу. Объявила, что они мои ближайшие помощницы. Если со мной что-то случится, то объявляю своей преемницей Лизу. Спросила девчонок, как вы думаете, что произошло? Неужели гады прорвали фронт? Они же так скоро выйдут к Варшаве? Не думаю, ответила Лиза, иначе бы в Варшаве нам что-нибудь сказали. Скорее всего, это какой-то диверсионный отряд в нашем тылу. Я считаю, что нам следует идти по следу этих мерзавцев и где-то попытаться застать их врасплох. Я немного подумала и предложила, нужно бы послать кого-то гонцом до Варшавы или другого места, где можно найти телефон. Позвонить, предупредить наших. Сара предложила, я бы пошла, но хочу попросить послать со мной еще одну девочку. Мы бы вдвоем добрались до ближайшей деревни, взяли лошадей и добрались бы к нашим значительно быстрее. Дельное предложение, только хочу выбрать такую, кто очень хорошо ездит на лошади верхом. Спросим. Тем временем остальные девочки рыскали вдоль горящего поезда, искали продовольствие. К сожалению, враги забрали все самые лучшие из продовольствия – консервы, сахар, солонину. Остались только сухари, крупы, сушеные овощи, сухофрукты. Решили перетащить часть оставшегося продовольствия в лес, создать тайник. В тайнике же оставили часть боеприпасов, чтобы потом, если надо будет, вернуться и забрать их. Вместе с Сарой вызвалась идти Самотейкина Анфиса. Я предложила Саре и Фисе оружие оставить здесь в тайнике, взять с собой только потайные револьверы и финки. Обосновала это тем, что они вдвоем в любом случае не отобьются даже от банды местных крестьян. А так у них есть легенда, что они обычные сестры милосердия из разбомбленного поезда. Помогите, чем можете. Перекусив размоченными в воде сухарями, а также найденными возле пожарища несколькими банками мясных консервов, начали собираться в рейд за диверсантами. Сначала отправили Сару и Фису вдоль железной дороги на юг, а потом выдвинулись сами тоже вдоль дороги, но на север, предварительно основательно загрузившись вооружением и боеприпасами, но так, чтобы нести их было не очень тяжело. Захватили с собой и все 4 противотанковые мины. Я пожалела, что у нас их так мало. Решили идти следующим образом. Двое впереди, метрах в 100, как бы разведчики и следопыты, далее, основная группа, 4 фей, а сзади метрах в 50, замыкающая двойка. Примерно через час нашего рейда обнаружилось, что вражеская колонна свернула в сторону от железной дороги и дальше двигалась по проселочной дороге. Еще через полчаса идущие впереди Лиза и Глаша махнули рукой, чтобы мы остановились. Лиза вернулась и сказала, что далее перекресток и вражеская группа разделилась там на 2 небольшие. Посоветовавшись, решили идти по следам меньшей. С нашими небольшими силами хоть бы с этими управиться. Мы настигли этот отряд примерно часа через три. Спрятались поглубже в лесной чаще. Я с Лизой, взяв бинокль, подкрались поближе. По красному цвету штанов мы определили, что это французы. Они остановились на привал и на прием пищи. Разожгли костры, соорудили над ними подобие барбекю. Насчитали 17 солдат и 2 офицера. 3 бронетранспортера стояли от костров метрах в 10. Я не была уверена, что внутри их нет еще солдат. Прошептала Лизе, что будем нападать, когда лягушатники начнут трапезничать. Можно по двое прокрасться к машинам, залезть вовнутрь, задраить люк, убить тех, кто там может оказаться. Одна к пулемету и начинать строчить по оккупантам на полянке, а вторая за руль, попробовать завести, а дальше либо угонять машину в лес, либо, если все хорошо, ожидать уничтожения всех французов. Оставила Лизу с биноклем продолжать наблюдение, а сама пошла к основной группе, отдавать распоряжение и планировать атаку. Приказала всем снять униформу сестер милосердия, захватить с собой автоматы, гранаты, револьверы и финки. Начертила на земле схему расположения лагеря врагов и бронетранспортеров. Распределила девушек по 2 на каждую машину, а сама с Лизой буду наблюдать со стороны, стрелять и бросать гранаты. Сказала Глаше, что она там, у машин, будет главной. Она по своему усмотрению подаст сигнал к штурму всем 3 группам. Вся операция прошла не настолько успешно, как хотелось бы, но все же неплохо. У первых 2 машин все прошло по плану. Беспечные французы оставили их без никакой охраны. Поэтому феи спокойно влезли вовнутрь и задраили люки. А у 3-й девчонок, это были Липа и Лампа, застал какой-то подвыпивший француз. Он успел тяжело ранить в плечо Лампу, прежде чем Липа его обезвредила очередью из автомата. Услышав выстрелы, французы у костров повскакивали с мест, но тут уже начали свое дело я и Лиза. Забросали мерзавцев гранатами и начали стрелять из автоматов. Через какое-то время к довершению разгрома подключились 2 пулемета из первых 2 бронетранспортеров. В живых не оставили никого. У нас 1/300, Лампа. Пришлось в полевых условиях делать нехитрую операцию, пулю все же извлекли. Рану хорошо обработали, сделали дренаж и забинтовали. Этим занимались я и Лиза, как самые опытные в сестринском деле, работавшие в лазарете Зимнего дворца даже операционными медсестрами. Помогала нам Липа. Как сестра, она плакала, не могла смотреть, как мы потрошим рану, отыскивая пулю. Но помогала нам, подавала то, что просили. Потом мы затащили Лампу в 3-ю машину, оставили под присмотром Липы, а сами пошли осматривать трофеи и обыскивать трупы. Девчонкам в первых 2 машинах запретили на всякий случай выходить и даже открывать люки. Сказали держать поляну постоянно под прицелом пулеметов. Когда начало темнеть, загнали бронетранспортеры в лесную чащу и стали отдыхать. Согласно уставу караульной службы, метрах в 20 по колее наших машин выставили дозор из 2 фей, установили периодичность смены дозора в 2 часа. Дозорные спрятались в кустах и следили за обстановкой, а остальные задраились в машинах и уклались спать. У нас было всего 2 дамских часов, у меня и у Лизы, а еще 2 часов мы взяли в качестве трофеев в карманах у французских офицеров. Одни я отдала дозорным, чтобы через 2 часа нас разбудили. Вторые отдали девчонкам из 2-го бронетранспортера. Плохо, что нет будильника. Мы с Лизой леглись спать в 1-й машине, а в 3-й оставались Липа с раненой Лампой. Я специально оставила их одних, чтобы стоны раненой не мешали остальным спать. Как не хотелось спать, но ровно через 2 часа я вскочила, разбудила Лизу и пошла вместе с ней сменять дозорных. В дозоре я все 2 часа размышляла о дальнейших наших действиях. Завтра я рассчитывала, что Сара и Фиса уже нашли наши войска, либо нашли, откуда позвонить командованию, поэтому уже через несколько часов нас найдут. Мы сможем вернуться домой. А до этого я планировала идти по следам 2-й диверсионной группы, всячески им мешая и, по возможности, уничтожая живую силу и технику врага. За час до рассвета разожгли костер. Гульнара и Лукерье, как бывшим кухаркам, я поручила сварить сытный завтрак. Продуктов питания у нас теперь было вдоволь. Во всех 3 машинах салоны были завалены мародеркой с нашего поезда. Была и тушенка. Поэтому кухарки сварганили кашу ячневую с тушенкой, а мы очень плотно позавтракали. Далее я объяснила всем феям, что мы будем делать дальше. первым делом поручила закрасить французскую свастику на бортах машин и нарисовать взамен российские восьмиконечные православные кресты. Я была уверена, что нас уже через несколько часов настигнут наши бойцы, поэтому опасалась, чтобы они не приняли нас за врагов и не начали уничтожать. А мы пока сидеть без дела не будем, а движемся навстречу второй вражеской колонне. Две феи-разведчицы движутся пешком по следам протекторов вражеских танков и машин. Наши три бронетранспортера едут сзади в пределах прямой видимости. Завидев впереди опасность, разведчицы подают сигналы и машины разворачиваются назад. Ищем укромные места, где их спрятать. Потом действуем по обстоятельствам. Весь последующий день мы, обнаружив вражескую группировку в соседней деревне, следили за неприятелем. Подмога наша до вечера так и не подошла. Сами мы вступать в бой со значительно превосходящими силами противника не решались, хотя и устраивали ему всяческие мелкие и крупные пакости. К примеру, подложили противотанковую мину на пути следования одного танка и уничтожили его. Танк, скорее всего, ехал патрулировать округу. Глава 34. Встреча. Мои надежды на скорую подмогу оказались напрасными. Еще целых три дня мы провели в противостоянии с отрядом неприятеля. Нападали на него внезапно, с разных сторон, не давая сосредоточиться и уйти на другую территорию. На четвертый день случилось непоправимое. Французы ведь тоже не глупые люди, тоже разведывали, где мы, и что собой представляем. Лазутчики лягушатников выследили, где мы базируемся. Вражеские танки и бронетранспортеры окружили нас со всех сторон и начали расстреливать из танковых пушек. Мы ничего не могли им противопоставить с нашими пулеметами. Пытались, правда, отстреливаться гранатометом и метать гранаты, но безуспешно. Двое девушек, Гульнара и Полина, получили легкие ранения. Пробиваться на бронетранспортерах мы тоже не могли, потому что французы в первую очередь повредили нам колеса. Я понимала, что мы обречены, как бы долго мы ни сопротивлялись. Когда я уже была в полном отчаянии, в тылах противника началось что-то непонятное. Французы перестали обстреливать нас, перенесли огонь на другие направления. Через некоторое время то из одной вражеской машины, то из другой показывались белые тряпки, а потом начали выходить солдаты с поднятыми руками. А к нам галопом выскочили всадники, обступили наши бронетранспортеры. Командиром у них оказался Федор. Я не могла поверить. Из-за дыма внезапно показался подполковник Паскевич на белом коне. «Федя, ну, здравствуй, ненаглядная моя». Федор соскочил на землю, сгреб меня в охапку и чуть не задушил. «Рад тебя видеть, ваше императорское высочество. Тебя, между прочим, уже похоронили». Государь был в бешенстве. Приказал днем и ночью разбирать все, что осталось от эшелона, найти хотя бы твое тело. А там было такое месиво, просто ужас. Многих людей разорвало на кусочки, а от многих вообще ничего не осталось. Некоторые трупы обгорели до неузнаваемости. А я почему-то и не верил, что тебя нет в живых. Сердцем чувствовал. Я почувствовала неладное. Постой, разве не Сара Толстая предупредила вас о том, где мы? Нет, нам сообщили местные жители, что в тылах нашей армии постоянно слышатся звуки боевых действий. А где же тогда Сара и Анфиса? Мы послали их найти наши войска. А в какую сторону они пошли? Знаешь, пошлем людей, поспрашиваем крестьян, возможно, кто-то знает, куда они исчезли. А сейчас главное, сообщить императору, что ты, слава богу, жива и здорова. Императорский штабной поезд еще, кажется, недалеко здесь, по пути на Варшаву. Надо послать гонца. Или ты быстрее доедешь. Никуда я не поеду, покуда не узнаю о судьбе Сары и Анфисы. Кстати, у нас есть раненые, их надо тоже отправить в лазареты. Позавтракав и немного отдохнув в компании моего суженого, я решила не откладывать поиски Сары и Анфисы. Попросив Федора выделить мне сопровождение, я облачилась в униформу сестры милосердия. Елизавета Карамзина тоже выразила готовность ехать со мной. Нам выделили две лошади и мы верхом, вместе с небольшим отрядом казаков отправились на поиски. В двух деревнях не нашли никаких следов, хотя мы с Лизой в сестринском наряде заходили в каждый двор и спрашивали, не видели ли кто-нибудь двух таких же сестер, как мы. А вот в третьей деревне к нам на улице подошла сгорбленная пожилая женщина и обратилась ко мне по-польски. Я даже не сразу поняла, что она говорит. «Пани сестра милосердзя, называмше малгожета, мам для цебе една речь, тут и в моих комнатах лежи бардзахорок обета зе вашего клиштару». Я спрыгнула с лошади и подбежала к женщине. «Ведите меня к ней, Шановна пани, в мрачной бедной избушке среди кучи тряпья лежала Сара. Когда мы с Лизой подошли к ней, она открыла полные страдания глаза. «Что с тобой, Сарочка? И где Анфиса?» «Долго рассказывать». Сара попыталась вымученно улыбнуться и снова закрыла глаза. «Я принесу сумку с медикаментами», сказала Лиза и поспешно вышла из лачуги. «Шипроша мы, друга сестра поховалишь мы на нашем вейским цминтажу, а от отцо от них зналежлись мы». Женщина приподняла лежавшую в углу на полу тряпку. Под ней я увидела берцы, одежду и оружие обеих фей. Значит, и это радовало. Секретные разработки пока еще не попали в руки врагу. Пани Малгожита, бардзадзиньку им за помощь. Мы вас щедро отблагодарим за это. Я достала из кармана кипу ассигнаций, рублей, наверное 50, стоимость коровы, и протянула женщине. Если девочка выживет, то, я думаю, ее отец тоже вас как-то отблагодарит. Знаете, кто ее отец? Граф, а она графиня. О, матка баска, не могли мы себе навет вообразить же за лицом шеда грабины. Рана на плече у Сары была в очень плохом состоянии, гноилась. Вот почему она почти все время была без сознания, бредила. Мы с Лизой как могли обработали рану и перевязали. Возник вопрос, как довести такую тяжелую больную до лазарета. Но вскоре на луг возле села совершил посадку вертолет. Это прилетел Федор. Не ставя меня в известность, он приказал хорунжему отряда, сопровождавшему меня и Елизавету, прислать гонца, как только мы обнаружим пропавших девушек. Вот мой милый и примчался на вертолете. Так и закончилась наша с Елизаветой эпопея. Вместе с раненой пилоты быстро доставили нас прямиком во фронтовой госпиталь, который располагался в Варшаве. Там же недалеко, на вокзале, находился и штабной поезд, который император всероссийский использовал для поездок по фронтам. Уже третий час я сидела в кабинете штабного вагона императора и тщетно спорила с последним и его приближенными о действиях и статусе нашего отряда. Николай Павлович вместо того, чтобы радоваться воскресшей дочери, был хмурым и злым. Я настаивала на том, что наш женский отряд должен на равных войти в состав вооруженных сил Российской империи, что надо увеличивать численность отряда до батальона, а то и полка, что мы имеем с мужчинами равное право быть офицерами, а за наши деяния против неприятеля заслуживаем большего, чем пожалованные императором медальки к солдатскому Георгию. Николай Павлович был непреклонен. Женщины не могут быть офицерами, ни в одной армии мира такого нет, нигде нет, а у нас будут, возражал я. Мне кажется, по уставу ордена Святого Георгия я уже заслужила орден 4 степени. Там написано, что любой член императорской семьи, который подвергся опасности перед лицом врага, имеет право на этот орден. Это орден офицерский, его дают только офицерам. Впрочем, награждение этим орденом находится не в моей компетенции. Пускай собирается Орденская Георгиевская дума и решает, заслуживаешь ли ты награждения этим орденом. А солдатские Георгии для моих девочек, солдатские кресты вручаются только солдатам. Женщины, существа сугубо штатские, поэтому они заслуживают только георгиевские медали. Из штабного поезда я вышла в ужасном настроении. Нашла в привокзальном скверике скамеечку, села на нее и горько расплакалась. После всего пережитого, а также недоразумений со стороны папа, мои нервы были абсолютно расстроены. Посещала я императора в униформе сестер милосердия, голубом платье и белом переднике с большим красным крестом на груди, на голове белая косынка. Приняв меня за простую обиженную медсестричку, ко мне подошел и начал успокаивать какой-то мужчина средних лет, одетый в штатское. Сначала он подумал, что у меня кто-то убит или умер, потом, что я плачу от неразделенной любви или предательства молодого человека. Но когда узнал от меня, что меня обидел мой отец, то рассмеялся и сказал, что у многих людей сейчас горе, убиты или раненые близкие, а тут просто обида на отца. Это такой пустяк, не стоит даже одной слезы юной барышни. А кто ваш отец? Поинтересовался мужчина. Император всероссийский, хмуро выдавила я и продолжала всхлипывать. Так вы, получается, мужчина задумался. Великая княжна, так точно, великая княжна Александра Николаевна собственной персоной. Я перестала плакать. Извините, ваше императорское высочество, не узнал. Хотя и встречался с вами не раз, возможно, вы меня даже помните. Позвольте представиться. Андрей Александрович Краевский, специальный военный корреспондент газет «Русские инвалиды» «Санкт-Петербургские ведомости». Я принимал участие в первых совещаниях, когда вы, еще будучи директором департамента радиовещания, собирали редакторов и репортеров газет и журналов, и выступал не раз я по радио от своей газеты. А вот вы-то мне, голубчик, и нужны сейчас. В моей голове созрел новый коварный план, как пробить секстистскую неприступность императора. Конец первой книги.